Глава 9. Красная капелла. Иногда кажется, еще чуть-чуть, и ты окончательно сойдешь с ума, погрузившись в черный омут безысходности. Вот же оно, сразу перед тобой, место без выхода, где за сотни дверей бездна, на дне которой подстерегает затаившаяся от того еще более страшная смерть. Лабиринт неизбежности, заселенный визжащими от страха, пожирающими друг друга крысами. Живая пустота хищных темных туннелей, давно обретших собственную волю. Исполинская глотка дремлющего подземного гиганта, медленно переваривающего копошащихся внутри личинок паразитов, некогда уничтоживших свою естественную среду обитания. Людям нет места в новом мире. Они не рождены для такой жизни. Они вымирают. Сколько поколений понадобится для полного исчезновения? Сколько времени? Сотня лет? Две сотни? Три? А быть может, есть смысл покончить со всеми раз и навсегда одним ударом? Чтобы не продлевать жалкую агонию, ничтожный фарс, пятнающий некогда гордо звучащее имя человек. Но ведь должен же быть хоть какой-нибудь выход. Ведь раз они остались живы, значит, это неспроста. Очень хочется думать, что неспроста. Значит, есть шанс однажды вернуть все, как было? Маленький, ничтожный, безумный шанс. Один из миллиона, миллиарда, триллиона, но все-таки шанс. Харон снова стоял посредине золотого осеннего парка. Место вечного октября. Задворки больной, израненной души. Почему все выглядит именно так? Он не знал. Может, потому что осень всегда преддверие смерти, с которой неизбежно ассоциируется приход студеной зимы? Харон не стремился к ней, зная, что рано или поздно зима найдет его, заключив в ледяные, отпускающие все мыслимые грехи объятия. Под ногами что-то вкрадчиво нашептывает палая листва. Безразличные ко всему мертвецы сидят на обычных местах. Сейчас их тела больше не напоминают усохших мумий, теперь это довольно безобидные человекообразные фигуры, слепленные из миллионов желтых листьев. Нелепые желтые осенние снеговики. Этот жуткий мир безвозвратно менялся вместе с Хароном. Мертвецы уходили, чтобы уступить место чему-то более страшному, чему-то, что, возможно, зовется абсолютной пустотой. Вера сидела на дальней парковой скамье. Где-то невдалеке буднично гудел город, слышались голоса людей, рев проносящихся машин. Но ничего этого на самом деле не существовало, лишь старая рассыпающаяся запись на зажеванной неисправном магнитофонном ленте. Длинные русые волосы скрывают лицо. В маленькой бледной руке мобильный телефон. Ребенка рядом с женой нет, он играет чуть дальше, у небольшого каменного фонтана, из жерла которого вместо воды с тихим шорохом вырывается ворох мелких желтых листьев. Мальчишка весело прыгает, окруженный сотнями мертвых осенних бабочек. «Вера!» — Харон протягивает руку. «Он бы продал душу самому дьяволу лишь за одну возможность снова коснуться ее волос». Почувствуйте их мягкость, услышать такой родной аромат, запах дома, призрак благополучной, утраченной жизни. У него почти получилось. Почти. Но за мгновение до того, как апологет дотронулся до жены, его настигло стремительно упавшее черное небо. Харон открыл глаза. На сетчатке секунду назад жила завораживающая картина осеннего парка. Он не сразу понял, где находится. Место выглядело странным. Неровные рваные кляксы парили вокруг, излучая приглушенный синий свет. Апологет с трудом поднялся на ноги и, подойдя к стене туннеля, дотронулся до ближайшего светящегося пятна. Кончики пальцев стали светиться. Присмотревшись, Харон смог различить маленьких беспокойных насекомых. Туннельные светлячки. Стало быть, он в перегоне между станцией маршала Жукова и Московским проспектом. Эти насекомые в большом количестве водились только здесь и на платформе центрального рынка. О том, как он покинул маршала Жукова, Харон ничего не помнил. Вот жуткий поезд запомнил хорошо, а то, как бежал по туннелю и затем потерял сознание. Что же на самом деле произошло на станции? Куда подевались люди? Неужели их действительно пожрал поезд-призрак? Нет, такого просто не могло быть. Это противоречило всем физическим законам нового обезумевшего мира. Апологет не верил в мистику, считая ее уделом инфантильных чудаков, потому что все имеет объяснение, пусть и примитивное, но все-таки объяснение. И если мы не знаем извращенных законов новой природы, навеки измененной катастрофой, это еще не значит, что нужно списывать все окружающие ужасы на проявление злобных темных сил. Бритва Аккама до сих пор действует безотказно. Голова слегка гудела, как после хорошей пьянки. Во рту стоял неприятный химический привкус, а горло першило. Не в этом ли кроется простой ответ? В свете роющихся на стенах светляков Харон извлек из кармана компас, чтобы сориентироваться, в какой стране Московский проспект. Уж очень ему не хотелось снова оказаться на вымершей за несколько коротких минут станции маршала Жукова. Направо или налево? Компас утверждал, что налево. Апологет медленно побрел по путям, ступая по старым гнилым шпалам. Если искомый мальчишка находился на станции, то он наверняка погиб. В этом случае проблема решена сама собой. Миссия становится автоматически завершенной. Однако Харон никогда не доверял легким дорогам, потому что легкие дороги всегда ведут к хитрой ловушке. Возможно, мальчик погиб. А что, если нет? Как проверить? Ведь круг ни за что не простит ошибки. Как проверить то, что, в принципе, проверить невозможно? Значит ли это, что он уже провалил возложенную на него миссию? Если так, то отныне Харон дважды мертвец. Он выбрался на поверхность через очередной узкий коллектор, обозначенный на сталкерской карте. Снаружи царила лунная ночь. Темно-синяя мантия неба зловеще нависала над руинами города, далеко раскинув широкие крылья. Черными провалами выбитых окон слепо пялился на развалины, уцелевший после бомбежки, гостиничный комплекс «Турист». На какую-то долю секунды Харону показалось, что в окнах верхнего этажа промелькнул луч яркого фонаря. Апологет извлек из рюкзака бинокль. В одном из темных провалов шестого этажа неподвижно застыла сутулившаяся человеческая фигура. Харон сделал увеличение, но рассмотреть человека не смог. Казалось, тот состоял из одной только тьмы. Да и из чего он вдруг решил, что это человек? Мощный порыв налетевшего холодного ветра чуть не сбил апологета с ног. Ветер дул со стороны зловеще возвышающегося над развалинами здания. Неожиданно все стихло. В мгновенно загустевшем воздухе возник странно знакомый звук. Звук, которого просто не могло существовать. Механический глухой гул, монотонный рев медленно работающего механизма. Прямо от светящегося окна гостиницы к ногам человека протянулись убегающие вверх рифленые ступеньки. Эскалатор. Теперь нужно сделать всего лишь шаг, и дальше все пойдет само собой. Нельзя долго ждать, ведь сзади напирают люди, и им тоже непременно нужно попасть наверх. Харон ощущал спиной растущее недовольство. «Ну что ты стал, как столб?» — раздался раздраженный женский голос, и апологета грубо толкнули в спину. Этого толчка оказалось достаточно. Мгновение, и металлические, слегка вибрирующие ступеньки унесли его вверх, к широко распахнутому окну, куда с воем затягивался бушующий ледяной ураган. Харон обернулся, желая рассмотреть остальных пассажиров, но за его спиной никого не было, лишь клубился мелкий колкий снег. Как завороженный, он уставился на рифленые ступени эскалатора, заметив сочащуюся из узких щелей кровь. С каждой секундой крови становилось все больше. Апологет испуганно отступил назад. Носок правого ботинка был уже измазан бурой вязкой массой. Резко развернувшись, мужчина бросился по эскалатору к далекой земле. Механическая лестница ускорила ход. Харон поскользнулся на хлюпающей под ногами кровавой каши и кубарем полетел вниз. Острая боль пронзила левое плечо, и он, наконец, пришел в себя. Апологет лежал в снегу у самого порога гостиницы. Из черного проема парадного входа на него испуганно смотрела бледная женщина в грязно-мешковатом балахоне. Женщина показалась знакомой. Ну, конечно же, он, кажется, видел ее мельком в толпе среди вудуистов на платформе станции маршала Жукова. Значит, она тоже спаслась, как и он, спаслась от жуткого адского поезда. «Бегите!» — едва слышно донеслось от крыльца. Автоматная очередь рассекла окружающую тишину. Тело женщины выбросило на улицу. Под грудой бесформенного тряпья, бывшего только что живым человеком, расползалось багровое пятно. Из гостиницы вышел высокий человек в черном бронекостюме. В руках незнакомец держал короткий автомат. Лицо скрывала защитная маска с надетым поверх прибором ночного видения. Напоминавший космического пришельца урод склонился над неподвижным телом женщины, затем кошмарная морда повернулась в сторону отползающего подальше Харона. «Монада 1-23-му, что там у тебя?» — хрипло донеслось из рации, висящей на плече вооруженного незнакомца. Пришелец поднес металлическую коробочку к раструбу респиратора. 23-й Монаде 1, минус 1 живая единица», — монотонно донеслось из-под маски. Так, наверное, мог бы говорить бездушный робот. «Напряжение сведено до минимума. Отключаем установку». «Принял. Конец связи». Солдат подошел к лежащему на спине апологету и, наклонившись, принялся его обыскивать. Харон не сопротивлялся, пребывая в какой-то странной апатии. Ловкие, затянутые в кожаные перчатки руки нащупали под одеждой металлический жетон круга. Незнакомец двинул вверх прибор ночного видения, под которым блеснули стекла защитных окуляров. Покрутив жетон в руках, солдат бросил его обратно на грудь апологета и, развернувшись, вернулся в гостиницу. «К чертовой матери!» – прошептал Харон, на четвереньках отползая как можно дальше от черного зева парадного входа. «Проклятый долбанный город!» Гостиница-турист еще долгое время смотрела ему в спину. Казалось, за воротник куртки кто-то залил стакан ледяной воды. Вдалеке по сугробам мазнул желтый луч электрического фонаря. Навстречу шел человек. Шел знакомый твердой походкой. Харон нащупал холодную рукоять, заткнутой за пояс гюрзы. Человек приветливо махнул рукой. «Фишер. Снова. Чертов сыскной пес!» «Как тебе удается каждый раз безошибочно меня находить?» — раздраженно спросил апологет, когда наемник подошел ближе. «Мир тесен. Ты ведь сам недавно говорил мне об этом», — пожал плечами Фишер. «А если учитывать, что наш мир — беспорядочное нагромождение руин вокруг метро, двое озабоченных одной и той же проблемой людей просто не способны разминуться?» «Это не ответ. Другого от меня не жди. Принимая это как некую данность, можно допустить, что у меня есть некое мистическое чутье на твою небезызвестную персону». «Чушь. Зато очень изобретательная чушь. Спешу сообщить тебе, что мальчишка, возможно, погиб», — предупредил Харон, нервно лаская под курткой рукоять подаренного Шмелевым пистолета. «С чего ты вдруг так решил?» — удивился Фишер. «Среди рабов, проданных на станцию маршала Жукова, действительно находились дети. Но проверить нельзя. Уже нельзя. Станция мертва». «Знаю», — важно кивнул наемник. «Но как?» — апологет не верил ушам. «Как ты успел узнать об этом? Ведь катастрофа произошла только сутки назад». «Что?» «Станция опустела позавчера. Там уже побывали бойцы Лимба. Полковник Шмелев полагает, что против обитателей маршала Жукова использовался некий галлюциногенный газ неизвестного типа или что-то в этом роде. Судя по оставленным следам, люди ушли на поверхность к гостиничному комплексу «Турист». Что-то звало их туда. Сталкеры нашли рядом с гостиницей несколько растерзанных мутантами трупов». «Сутки», — в панике размышлял Харон. «Я потерял целый день жизни. 24 часа. Где же я находился? Не мог же я все это время проваляться без сознания в холодном сыром туннеле метро? И что со мной произошло на поверхности, когда я оказался рядом с гостиницей? Кто был тот странный человек в черной броне? Почему он не тронул меня? Спросить у Фишера? Нет, пожалуй, говорить с ним об этом не стоит. Почему? Предчувствие». «Да-да, предчувствие, и лучше к нему сейчас прислушаться». «Их забрал поезд», — тихо проговорил апологет, массируя ноющие виски. «Я сам все видел. На станцию пришел пустой состав, двери открылись, и людей стало затягивать вовнутрь, а там невидимая сила разрывала тела на куски». «Это ты так видел», — пожал плечами Фишер. «Скорее всего, это не соответствовало реальности. Следов крови на станции не обнаружено, и уж наверняка лимбовцы обратили бы внимание на свежие отметины на ржавых рельсах от прошедшего недавно состава». «Да, ты, наверное, прав. «Что-то вид у тебя какой-то нездоровый. Беспокойся лучше о себе». «Ладно, Харон, шутки в сторону. Мальчишка жив. Наш главный параноик снова видел все тот же сон про Южный вокзал». «Значит, ребенок по-прежнему у работорговцев?» «Наверняка. Наши агенты отслеживают все их перемещения и действия в недрах метро. Мы уже потеряли в этом подземном аду 20 человек. Однако цель оправдывает утраченные людские ресурсы. Члены круга считают, что мальчуган рано или поздно окажется на невольничьем рынке. Так что план прежний. Я со своими людьми ищу детей нужного возраста и пола, а ты двигаешься к советской». «Хорошо. Что еще?» «Коммунистам сейчас лучше не суйся. У них там какое-то патриотическое мероприятие. Здание ТЭЦ-3 все в кумачевых флагах. Одним словом, очередное всеобщее сумасшествие. Могут и к стенке поставить, так сказать, от переизбытка светлых патриотических чувств. Ты ведь и сам знаешь этих параноиков. Для них любой, кто не из их форта, либо враг народа, либо шпион. Хотя, как по мне, они все равно менее опасны, чем совершенно непредсказуемые неофашисты со своим элитным подразделением сталкеров СС. Спасибо за информацию». «Так мы ведь общее дело делаем», — улыбнулся Фишер. «Проводишь меня?» «Нет». «Снова отказ. Здесь не так опасно, как кажется. Кругу будет невыгодна моя внезапная смерть». «А почему ты вдруг решил, что погибнешь?» Харон не ответил. Повернувшись спиной к усмехающемуся наемнику, он неспешно побрел в сторону Московского проспекта.